Теперь тебе пора погибнуть. Эксперт в черном ударил мечом. Нин не посмел быть слишком наглым. Этот человек знал, что он выиграл 9 сражений подряд на четвертом пласте, но все же осмелился заявить, что его первый удар мечом будет слишком сильным для Нина. Без сомнения, эта атака была необычной. Бум! Как только началась эта атака, небо над океаническим островом стало тусклым. В воздухе над ними всплыло огромное количество пылающих облаков, и меч обрушился на Нина, как будто он нес с собой мощь неба и земли. Меч обрушился на Нина с абсолютным преимуществом. Позиция все боги. Холодный, яростный свет вспыхнул в глазах Нина. Он также развязал самую доминирующую, взрывоопасную позицию меча, которой он обладал. По мере того, как прозрения Нина о мече росли, его позиция «все боги» становилась все более необычной. Теперь он смог развязать поистине значительную часть могущества квинтэссенционного ядра лиловой жемчужины. Бум, бум, бум. Нин сразу же проявил 3 головы, 6 рук. Его 6 мечей превратились в 6 кровавых змей, которые взмыли к массивному мечу мира, который обрушился на него. Бум. Когда первый кровавый змей врезался в огромный меч, кровавый змей был остановлен, но огромный меч был отброшен назад. Как? Эксперт в черном испуганно вскрикнул. У него есть немного силы. Неудивительно, что он так хвастался. Нин был втайне поражен. Благодаря энергии тумана лазурного цветка Нин был столь же силен, как и Дао Лорд первой ступени. И он намного превосходил подавляющее большинство культиваторов мирового уровня. Он также использовал вечное оружие и развязал свою самую мощную позицию меча, удар при которой был очень силен. Немногие могли противостоять ему, и все же этот огромный меч эксперта в черном сумел остановить удар. Но, конечно, он смог только заблокировать первый удар Нина. У Нина было 6 вечных мечей, которыми он пользовался. Хотя одна из кровавых змей была уничтожена, остальные 5 продолжали двигаться вперед к эксперту в черном. Как такое может быть? Эксперт, одетый в черное, был совершенно ошеломлен. В его другой руке появился пылающий малиновый боевой клинок, сабля, которая дала подобную ауру невероятного превосходства. Он объединил свои саблю и меч, чтобы блокировать атаки Нина. Бум, бум, бум. 5 кровавых змей обрушились с достаточной силой, чтобы сотрясти небеса. Бум. Вся гора, на которой они были, рухнула, и сам остров раскололся, земля обрушилась от ударов. Что касается эксперта в черном, Нин уже вбил его в море. Вжух. Спустя несколько мгновений эксперт в черном вышел из вод моря. Он парил в воздухе, глядя на Цзинина, который стоял на сером валуне. «Ты говорил о большой игре, но тебе нечем ее поддержать», — рассмеялся Нин. «Ты». Эксперт в черном был в ярости. У него была причина его хвастовства. Он был чрезвычайно мощной особой формой жизни, и, несмотря на то, что он был на мировом уровне, он был полностью способен развить уровень силы, сравнимый с уровнем силы Дао Лорда первой ступени. Учитывая, что его 2 вечных оружия также были вполне пригодны, чтобы развязать тип власти, в которой он специализировался, большинство противников 4 уровня никогда не посмели бы пойти с ним в слабовую атаку. Вот почему он был так уверен в своих способностях. Он не понимал, что в течение многих лет способ, которым Нин боролся, был сокрушать своих противников подавляющей голой силой. «Мечи твои достаточно мощные, и ты такой же сильный, как и я». Голос эксперта в черном начал трансформироваться в более низкий и хриплый. Что касается его малиновых глаз, они стали наполняться еще большим безумием, чем раньше. «Теперь ты готов увидеть мою истинную форму». Бум. Область вокруг эксперта в черном внезапно стала наполняться бесчисленными языками темно-красного пламени. Он был как бог этого мира пламени, а его черная одежда внезапно исчезла, открыв его истинную форму. Том 26, глава 35. Тяжелая победа — это было гуманоидоподобное существо, чья кожа была черной, как смоль. Глаза у него были малиново-красного цвета. Когда оно смотрело на Цзинина, Нин чувствовал необъяснимый дискомфорт. Кожа черного гуманоида внезапно начала трещать и рваться, открыв тусклое малиновое вещество под кожей. Куски этого малинового материала внезапно стали вырываться из-под его кожи, двигаясь быстрее скорости света и заставляя пространство-время вокруг него скручиваться и искажаться. Существо просто стояло, его кожа продолжала трещать. Все больше этого малинового вещества появлялось из-под кожи. Всякий раз, когда оно касалось вод океана, вода начинала закипать. Всякий раз, когда оно касалось остатков острова, остров дрожал и трещал еще сильнее. Ты заставил меня открыть мою истинную форму, а это значит, что ты должен умереть. Ты действительно квалифицирован, чтобы попасть в пятый слой, но, к твоему сожалению, ты столкнулся со мной». Черное существо говорило хриплым голосом, при каждом его слове в воздухе появлялись пятна малинового цвета. «Ну и ты, урод», — тихо сказал Нин. «Ты». Черное существо было смущено и разъярено. В конце концов, культиваторы были настоящими хозяевами бесконечных территорий. Их было слишком много. Несмотря на то, что он был невероятно мощной особой формой жизни, когда он родился из первозданного хаоса, он оказался единственным членом своей расы. Таким образом, он изменил свою внешность и всегда носил черную одежду, проводя свою жизнь в мире культиваторов. Даже он сам чувствовал, что его истинная внешность была довольно пугающей. Однако, только раскрыв свою истинную форму, он смог развязать свою полную силу. У него просто не было выбора. Когда обычные культиваторы оскорбляли его, он так не буйствовал. Но этот был мощным культиватором, который был на его уровне власти. «Лучшее, что ты можешь сейчас сделать, это заткнуться. Помни об этом в следующей жизни. Человека, который тебя убил, зовут Сабафы». Черное существо издало низкий рык, когда схватило тяжелый военный клинок и огромный меч руками. Имя тоже паршивое. Нин намеренно издевался над ним. Он уже мог сказать, что у этой особой формы жизни было довольно слабое сердечное дао. «Умри». Взметнулись две звонкие полосы света меча и клинка, несущие ауру невероятного величия и мощи. «Хэмэмэм». Нин снова проявил три головы и шесть рук, используя свои вечные мечи. Что это?» Когда Нин превратился в полосу молнии и бросился в атаку, он сразу почувствовал, как пространство вокруг него скручивается. Это повлияло даже на его маневренность и движение. Ясно, что этот Сабафей был способен заставить пространство-время крутиться и маневрировать вокруг него, как вокруг домена. Хэмэмэм. Нин сердито фыркнул, когда эта полоса малиново-золотой молнии еще раз выстрелила из его лба. Молния была сформирована как дракон потопа. Она полетела, но, как только она приблизилась к этому черному гуманоиду, на нее повлияло малиновое вещество, вырвавшееся из его потрескавшейся кожи. Малиново-золотая молния мгновенно начала дрожать. Мы еще даже не столкнулись, но эта малиновая субстанция, вырвавшаяся из его тела и окружающая область вокруг него, уже влияет на мои способности. Так это сила его истинной формы. Нин втайне нервничал. Бум, бум. Внезапно вспыхнула полоса черного света. Это был черный урод, Сабафы. Также вспыхнула полоса молнии. Это был трехглавый, шестирукий, Цзинин в белом. Из лба Нина непрерывно шли молнии. Взрыв, взрыв, взрыв, взрыв. Двое моментально столкнулись несколько раз в воздухе, заставляя воздух вокруг них дрожать. Фрагменты острова под ними погрузились глубже в море, возникли огромные приливные волны. Двое сражались в дикой оргии разрушения. Цзинин явно был в невыгодном положении в этой битве. Черт, Нин был вынужден многократно уклоняться назад, а затем он снова бросился вперед. Что касается черного урода Сабафе, он сражался в доминирующей манере. Хотя у него был только один боевой клинок и один огромный меч, его силы и дикости было достаточно, чтобы позволить этому оружию полностью подавить Цзинина. Уникальной пространственно-временной области, окружающей это существо, было достаточно, чтобы превзойти Нина в скорости. Таким образом, его истинная форма делает его намного сильнее. Нин почувствовал, насколько тяжело это сражение. Сила каждого удара от меча или клинка врага превосходила силу Нина. Несмотря на то, что у Нина было шесть мечей, а у его противника только меч и клинок, он был в невыгодном положении в этом бою. По правде говоря, эта особая форма жизни была такой же физически сильной, как и Дао Лорд первой ступени. Он был наравне с Цзинином, а его понимание Дао было еще более глубоким, чем у Нина. Именно по этой причине сила каждого его удара превышала силу Нина. Что касается их более раннего столкновения, прежде чем открыть свою истинную форму и развязать свою полную силу, он выглядел как обычный культиватор, одетый в черную одежду. В этом состоянии он мог развязать примерно 10 или 20% своей максимальной силы, поэтому его полный удар был сравним только с одним из ударов меча Нина. Теперь все изменилось. Теперь точно ты умрешь. Пронзительный, безумный голос Сабафея пронесся над островом. Он обладал преимуществом как в скорости, так и в силе. Первый раз после прибытия на астральные острова, Нин был в такой ужасной ситуации. Враг полностью доминировал. Это был тот, кто был таким же быстрым и сильным, как и Нин, но у которого был еще более высокий уровень понимания Дао. Сабафэй тренировался здесь, на астральных островах, в течение очень долгого периода времени. Он обладал тем странным достоянием, которое было даже сильнее, чем новый гром. Нин был раздавлен. Как говорится, если ты всегда обороняешься, рано или поздно ты проиграешь. Нин не мог позволить, чтобы все дальше продолжалось так. Иди сюда. Нин тоже был в ярости. Этот Сабафэй действительно пытался убить его и закончить его путь. Свист. Черно-малиновая тыква внезапно появилась ниоткуда рядом с Нином. Это был тыквенный кувшин элементов водного пламени. Тыква парила за Нином, затем мгновенно выпустила две полосы драконоподобной молнии. Одной полосой молнии была водная молния. Она выглядела как поток черной воды, льющийся из грозового облака. Сила этой молнии была настолько огромной, что она одна превосходила новый гром Нина. Что касается второй полосы молнии, она выглядела как облако пламени и была такой же сильной, как первая полоса молнии. Две полосы молнии. Первой была молния водного дыма, вторая – молния огненное облако. Огонь и вода были несовместимы по своей природе. Они были вечными противниками. Но эти две полосы молнии да одновременно свернулись в одно целое, когда они ударили в черного, Сабафэя. Что это? Черное существо было в шоке. Бум, бум. Две полосы молнии да не проявили никакого милосердия. Они одновременно ударили в черное существо, а затем схлестнулись друг с другом. Когда столкнулись две полосы огненной молнии и водной молнии, они открыли совершенно губительный уровень взрывной силы, который даже сам Нин опасался. Такими атаками могут быть убиты даже верховные боги мира. Что касается трансцендентных богов мира, они, по меньшей мере, пострадали бы. Несколько последовательных ударов гарантировали бы, что они погибнут. Только дао-лорды первой ступени могли бы вынести такой удар, но даже они были бы сильно ограничены и связаны. Бум, бум. Две полосы молнии дао яростно закружились вокруг тела черного существа, и каждый раз, когда они сталкивались, они выпускали огромное количество энергии. Из-за этого скорости сила Сабафэя резко снизились. Это молния дао. Сабафэй вскрикнул в шоке. Да, Нин снова атаковал. Так что с того, что у тебя есть молния дао, это может меня как-то замедлить, но это не может убить меня. Сабафэй оставался таким свирепым и диким, как и раньше. Его истинное тело действительно было сопоставимо с телом дао-лорда первой ступени. Это позволяло ему выдержать удар этих двух типов молнии дао. Тем не менее, он по-прежнему был чрезвычайно скован в движениях из-за них. Он был теперь немного медленнее, чем Нин. Бум, бум, бум. Его боевой клинок и его огромный меч теперь имели примерно половину прежнего уровня силы. Он все еще мог подавить Нина в силе. Тем не менее, теперь все было намного проще для Нина. Теперь, когда у него было преимущество в скорости, он смог продвинуться и немного отдохнуть. Кроме того, преимущество его противника в силе было теперь намного меньшим, чем раньше. Убить, убить. Они продолжали свирепо сражаться. Я – особая форма жизни. Этот культиватор должен потратить свою божественную силу с невероятной скоростью. Он не сможет долго держаться, а я смогу продолжать довольно долго. Сабафэй был полон уверенности. Он был уверен, что сможет продолжать борьбу еще долго. Каждая капля моей энергии тумана лазурного цветка представляет собой мою концентрированную божественную силу, силу сердца и бессмертной энергии. Я не использую особо мощных божественных способностей для этого боя. Я смогу продолжать целую вечность. Эта особая форма жизни, должно быть, использует какое-то секретное искусство, которое позволяет вырабатывать огромное количество энергии, но я уверен, что он не сможет поддерживать такой темп слишком долго. Нин тоже был уверен в себе. Нин просто использовал три головы, шесть рук. Эта божественная способность тратила довольно мало божественной силы. В этой битве Нин в основном полагался на свою энергию тумана лазурного цветка. Она не так быстро истощалась. Эта битва продолжалась более двух часов. Сначала оба были очень уверены в своих силах. Со временем Сабафэй и Нин стали все больше истощаться. К настоящему времени у Нина осталось только 16 капель его энергии тумана лазурного цветка. Я признаю поражение. Наконец, Сабафэй выпустил недовольный рык. Учитывая, как ты тратил энергию, ты должен был использовать божественную силу с невероятной скоростью. Как ты мог сражаться так долго? Как, если бы Нин использовал способности, такие как захват звезды, он действительно использовал бы божественную силу с удивительной скоростью. Нин вздохнул с облегчением. Он победил. Он, наконец, победил. Он чувствовал, что золотая книга, находящееся в его распоряжении, начинает трансформироваться. Теперь он находился под защитой астральных островов. Это обеспечил тот факт, что он только что выиграл 10 сражений подряд на четвертом острове. «Передай свои наследия», — Нин смотрел на врага. Если бы не тот факт, что он тоже был под защитой, Нин просто убил бы его. Он не смог бы держаться дольше. «Не будь слишком самодовольным, я был побежден другими на пятом слое», — издал хриплое рычание Сабафы. «В пятом слое много тех, кто сильнее меня. Ты действительно достаточно силен, но твои прозрения в мече довольно посредственные. Ахаха, ты даже уступаешь особой форме жизни, как я». Он взмахнул рукой и бросил большое количество наследных сокровищ. Проиграв, он должен был отдать все, что у него было, если Нин добровольно не принял бы меньше. Он не смел нарушать правила астральных островов. «Выход!» — Сабафи закричал, подняв голову. Свист. Пространство-время крутилось вокруг него, заставив черную фигуру исчезнуть в воздухе. Нин взмахнул рукой, собрав все наследные сокровища. В его золотой книге немедленно появилось сообщение, что он уже приобрел полное наследие и что ему было разрешено покинуть астральные острова, когда он пожелает. Полный набор. Нин не был удивлен. Он знал, что у Сабафы много наследных сокровищ, включая и полные наборы. Вжух. Нин снова взмахнул рукой, заставив кувшин элементов водного пламени полететь к нему. Нин убрал тыкву. Если бы не эта тыква, он, вероятно, проиграл бы эту битву, даже если бы смог остаться в живых. Проиграв, он снова был бы сбит на третий слой, где ему пришлось бы медленно накапливать достаточные выигрыши, чтобы снова повысить свой статус. Сабафей был просто фигурой, которая недостаточно сильна, чтобы оставаться в пятом пласте постоянно. Он был сбит в четвертый слой, и все же он невероятно мощный. Мои искусства меча действительно еще слабоваты. До этого Нин не понимал, насколько он еще слаб. Тем не менее, чем больше он сражался с другими невероятно талантливыми фигурами, тем больше он понимал, что ему мало его искусств мечей. В конце концов, он просто не провел достаточного времени в качестве культиватора мирового уровня. Значит, многие культиваторы в пятом слое сильнее его. В глазах Нина появилась жажда битвы. Хорошо, чем они сильнее, тем лучше. Нин поднял голову и крикнул. Выход. Свист. Пространство-время скрутилось вокруг Нина, заставив его телепортироваться и вернуться на свой собственный астральный остров. Том 26, глава 36. Наблюдатель в темной бездне. 6 слоев астральных островов парили друг над другом в очень правильном порядке. В самом верхнем слое, шестом, был только один астральный остров. Пятый слой имел в общей сложности 12 астральных островов, которые медленно обходили друг друга. Грохот. Один из 100 с лишним островов, принадлежащих четвертому пласту, начал медленно двигаться вверх. Как это? Кто-то добрался до пятого слоя. Многие культиваторы на нижних слоях астральных островов подняли головы. Они смотрели на острова более высокого уровня. Сотни тысяч людей наблюдали, как этот остров поднялся с четвертого слоя на пятый. Многие культиваторы испытывали сложные чувства. Они мечтали о том, чтобы попасть в пятый слой. Таким образом, они также смогут получить защиту астральных островов. Увы, это была слишком сложная задача. Изменение в судьбе. Это было то, что бесчисленные культиваторы тихо пробормотали про себя. Он слишком быстро. Его привезли одновременно с нами, а он фактически добрался до пятого слоя, прежде чем я это сделала. Девушка с нефритовыми волосами, одетая в серебристую полупрозрачную ткань, тихонько пробормотала на своем острове на четвертом слое. И культиватор при этом. Я никогда не встречала культиваторов мирового уровня, которые были бы равны мне. Но почти сразу же, как только я прибыла в королевство Яркий берег, я столкнулась с одним из них. Как интересно. Более того, королевство Яркий берег дает культиваторам и особым формам жизни одинаковые возможности, никому не давая особых предпочтений или преимуществ. Мне нравится это место. Улыбка появилась на лице девушки с нефритовыми волосами, вокруг нее крутился естественный туман. Я никогда бы не подумал, что эти мелкие культиваторы породили кого-то, кто мог бы соответствовать мне. Он действительно добрался до пятого слоя, прежде чем я это сделал, тихо пробормотал про себя дьявольски красивый юноша с серебристыми волосами. Он был ионийцем, который давно нашел путь, чтобы стать Самсара Даа лордом. Тем не менее, он хотел стать более мощным, прежде чем он это сделает. Таким образом, он выиграл бы еще больше от пробуждения своей ионийской родословной. Тем не менее, он должен был признать, что королевство Яркий Берег действительно собрало много причудливо талантливых фигур. Четвертый слой был заполнен фигурами, которых ему было довольно трудно преодолеть. Это сделало его весьма осторожным. Любой, способный быстро взлететь на пятый слой, определенно был могущественной фигурой. Хотя культиваторы поодиночке слабы, их слишком много, их гораздо больше, чем у нас, вечных. В конце концов, из большого числа они родят много причудливо сильных фигур. Юноша с серебристыми волосами размышлял про себя. Как только я войду в пятый слой, мне обязательно нужно будет его проверить. Вознесение Нина на пятый слой действительно вызвало интерес у многих других невероятно талантливых культиваторов мирового уровня. Способность проникнуть в пятый слой – свидетельство его силы. Еще один человек присоединился к нам на пятом слое. Интересно, через несколько дней мне придется бросить ему вызов и посмотреть, как он справится. Я считаю, что мегазвезда снова станет первым соперником. Ах, забудем об этом. Просто пусть это будет он. Четвертый и пятый слои были совершенно разными. Культиваторы четвертого слоя не были защищены. В результате они редко принимали или бросали вызовы. Однако эти 12 несравненных гениев на пятом пласте были невероятно сильными и талантливыми фигурами, поэтому они смогли сохранить свои позиции в пределах пятого пласта. Даже если они время от времени падали на предыдущий уровень, они быстро поднимались обратно. Более того, все они были в восторге от битвы. Причина, по которой они все еще были здесь, была в том, что они хотели продолжать сражаться. Что касается наследий, нет смысла быть жадным. Им просто нужно было найти те из них, которые им действительно были нужны. Возможность сражаться со всеми этими культиваторами мирового уровня была бесценным опытом. Опыт, полученный ими в результате боя, был весьма полезен. Астральный остров в пятом слое. Тощий, смуглый ребенок, одетый в серебряный плащ, переворачивал свою золотую книгу, громко смеясь. Ахаха, он меня не разочаровал, он на самом деле победил эту особую форму жизни, Сабафе. Хотя Сабафе и идиот, победить его, непростая задача. Интересно, интересно. Тем не менее, просто победить Сабафе не такое уж достижение. Сабафе совершенно не может стабильно находиться в пятом слое. Малыш, я собираюсь научить тебя истинному значению фразы. Всегда есть тот, кто сильнее сильного. Тощий, смуглый ребенок засмеялся. Вызов брошен. Он сделал прямой вызов Нину через золотую книгу. Хе-хе, хе-хе, остальные 11 парней на пятом пласте подыграют мне. Как всегда, я буду первым, кто бросит вызов новичку. В глазах смуглого тощего ребенка было волнение. Все они долгое время жили вместе. Они давно жили по определенным правилам. Каждый раз, когда новичок впервые попадал в пятый слой, мегазвезда первым бросал вызов этому человеку. Мегазвезда не был самым могущественным из 12, но у него было меньше всего слабых мест. Он был способен справиться с любыми врагами, которые появлялись на его пути. Даже если бы ему пришлось сражаться с этим ужасающим парнем из шестого слоя, он все равно по-прежнему оставался бы в безопасности. Другими словами, он был способен справиться с любым культиватором мирового уровня, каким бы безумным талантом он ни обладал. Темная бездна прямо под сотнями тысяч астральных островов, в самом низу бездны, шипение, хруст. Здесь мелькало 9 странных языков пламени. Над пламенем горизонтально располагался меч длиной более 1000 метров. На копье были наколоты огромные куски мяса длиной не менее 300 метров. Плоть зверя медленно поджаривалась 9 языками пламени, и ее поверхность просто медленно краснела. Полное приготовление, вероятно, занимало довольно много времени. Восхитительно. «Так вкусно», — сказал крепкий, почти голый мужчина с взъерошенными черными волосами, одетый в простую боевую одежду. Перед ним был большой бассейн длиной более 30 метров, наполненный жареным мясом. Он жадно перебирал мясо. Напротив него сидел мускулистый мужчина с золотыми волосами, одетый в золотые доспехи. У этого человека также был огромный бассейн, наполненный жареным мясом. «Король Лю, твои навыки охоты действительно неплохи. Этот дракон кровавого пламени должен был быть сопоставим с Дао-лордом высшего уровня. Его плоть очень вкусная». Воин в золотой броне хрустел мясом, когда говорил. Не каждый был достаточно силен, чтобы проживать его. Охотиться на них непросто. Думаю, вам, имперцам, легко выкурить их из бесконечных территорий. Мы уничтожили их значительную часть давным-давно. Черноволосый, почти голый мужчина покачал головой. Гегемон, этот старый ублюдок, захватил больше всех, он может мгновенно телепортироваться на любую территорию, которая ему нравится. А вот мне действительно приходилось физически бегать по бесчисленным территориям, прежде чем я смог найти одного дракона кровавого пламени. А потом мне нужно было притворяться культиватором из опасения, что он узнает, кто я, и самоуничтожится, а не позволит мне захватить его. Мне потребовалась вечность, чтобы захватить его. Эхихи, зато теперь, когда он у меня есть, я могу медленно его смаковать в течение очень длительного периода времени. Драконы кровавого пламени были невероятными, ужасающе могущественными зверями. Они были не такие, как культиваторы или ионийцы. Они не использовали божественную силу и не имели никакой бессмертной энергии. На самом деле они были похожи на жуков, но они были намного мощнее, чем жуки. Найти такого в бесконечных территориях было невероятной редкостью. Их численность давно стремилась к нулю, именно потому, что любимой пищей верховных властей Яркого берега были драконы Яркого пламени. Дракон Кровавого пламени, достигший вершины слияния Дао, имел тело, которое было сопоставимо по размеру со всей звездой хаоса. Если вы ели всего по 1000 метров в каждый прием пищи, вы могли пировать в течение очень длительного периода времени. Древние существа, такие как члены королевства Яркий берег, жили еще дольше. Король Ву, воин в золотой броне, отскочил в сторону от странного зверя, который был покрыт пламенем. Это существо обладало огромной жизненной силой, но в настоящее время оно испытывало неописуемые муки. «Я слышал, что вы, имперцы, только что получили нового члена клана. Разве ты не должен относиться к нему немного серьезнее?» «Да я гораздо серьезнее обычного. Да, эта бездна наполнена большой опасностью, но пока я слежу за ним и могу гарантировать, что он останется жив», — сказал черноволосый мужчина между кусками мяса. «А?» Черноволосый мужчина внезапно поднял голову наверх. Его взгляд пронзил темноту бездны, а также защиту астральных островов. Он увидел Цзинина. Цзинин в это время просматривал свою золотую книгу в комнате на своем астральном острове. В этот момент Нин внезапно обнаружил, что его охватил невидимый, необъяснимый ужас. Казалось, какое-то ужасное существо только что обратило на него внимание. «Кажется, новый малыш собирается присоединиться к твоим 12 дворцам». Черноволосый мужчина посмотрел на воина в золотой броне. Он добрался до 5-го пласта довольно быстро. Он тоже культиватор, как и ты. Полагаю, он неплох. Человек в золотой броне засмеялся. «Мы, культиваторы, в общем-то слабые, и это большая редкость, если он такой мощный культиватор. Мы просто не можем сравниться с членами вашей расы. Все вы рождаетесь с невероятно мощной силой. Но это разве сопоставимо? Это можно сопоставить». Черноволосый мужчина посмотрел на него. «Сколько вас всего, а сколько нас? Гегемон, этот старый ублюдок, сколько времени ему нужно потратить на блуждание по бесконечным территориям, прежде чем он сможет найти другого члена нашей расы? За каждого нового родившегося члена нашей расы можно отдать 10 дао-лордов ваших культиваторов. Вы, культиваторы, порождаете кучу монстров. Посмотри на 12 дворцов. Сколько у вас дао-лордов и сколько членов нашего имперского клана?» Том 26, глава 37. Судьба Сую Цзяхаха. Воин в золотой броне заливался смехом. «Что ж, я не так сказал. Иногда я действительно завидую вам, культиваторам. Вас много. Вы, ребята, абсолютно повсюду. На каждой территории есть ваши культиваторы». Черноволосый мужчина вздохнул и покачал головой. «Внезапно. Вот отродье. Он пытается умереть». Черноволосый человек вытаращил глаза. Из его глаз вырвались две полосы золотого света, проходящие через барьеры пространства времени и достигнувшие далекой фигуры на расстоянии. Астральные острова. Что сейчас произошло? У Нина внезапно подкосились ноги. Ему казалось, что внезапно на него обратило внимание какое-то ужасное существо. Однако это жуткое чувство опасности быстро рассеялось. «Кого это я только что почувствовал?» Нин догадался, что на него смотрела невероятно сильная фигура, фигура, которая даже не потрудилась скрыть свою ауру. Если она ее скрыла, Нин бы ничего не почувствовал. Это чувство опасности второй раз было это ощущение. То же самое я почувствовал, когда столкнулся с этим ужасающим бегемотом, который затащил меня сюда, подумал Нин. Страшный бегемот, который съел его и привел сюда, был самой ужасной фигурой, которую когда-либо встречал Нин в своей жизни. Он значительно превзошел всех экспертов, с которыми в прошлом сталкивался Нин. Королевство Яркий берег было организацией, которая была на том же общем уровне власти, что и сам Союз Дао. Союз Дао был непостижимо могущественным, в то время как королевство Яркий Берег было очень закрытым и достаточно мощным. Не имеет значения, любой из них может раздавить меня, как жука. Нину просто не стоило думать об этом. Целью всемогущего гегемона, приведшего его сюда, было набрать побольше мощных культиваторов. В конце концов, даже самые мощные организации нуждаются в постоянном приливе свежей крови. Нин был одним из них, будущим экспертом королевства Яркий Берег. К счастью, Юцзи все еще жива. Нин снова пролистал золотую книгу, затем вздохнул с облегчением. «Кто-то уже бросил мне вызов». Нин нахмурился. Один из талантливых гениев пятого пласта только что отправил ему вызов. Следует понимать, что 12 членов пятого слоя были на этом слое в течение долгого времени. Все они явно превосходили Сабафея в силе. Нин был вынужден достать свой кувшин пяти элементов водного пламени, чтобы победить Сабафея. «Теперь я защищен астральными островами. Даже если я проиграю, я, максимум, потеряю несколько наследий. Однако мне нужно убедиться, что этот набор попадет в руки Су Юцзи. Если пройдет слишком много времени, может произойти что-то неожиданное». Нин не смел быть слишком самонадеянным. Он взмахнул рукой. Свист. Внезапно перед ним появилось 320 наследных сокровищ. Это были огненные красные листья. Огненные листья собрались вместе, и Нин сразу почувствовал огромное количество информации, которую они содержали, а также невероятно мощную ауру огня. Это было наследие, относящееся к Даа огня. Сабафей, предыдущий противник Нина, шел по пути Даа огня. Причина, по которой он хранил эти наследные сокровища, была в том, что он мог находиться в постоянном контакте с пылающей силой, которую они содержали. Однако сокровища теперь попали в руки Нина. Все, что ему требовалось сделать, дать жизненную клятву, что он сразу будет изучать это наследие. Нин закончил изучать его, он просто запомнил его содержимое. Это наследие было действительно очень глубоким и удивительным. Просто просмотрев все наследие от начала до конца, Нин значительно увеличил свою проницательность в Даа огня. Она почти достигла паритета с его Даа воды или его Даа грома. «Владение наследием действительно имеет большое значение», — подумал Нин. «Тем не менее, мое Даа, Даа меча, я не могу тратить время и энергию на огонь». Нин быстро спрятал это наследие в другой уголок своего разума. Он просто запомнил его, чтобы получить дополнительный опыт, поскольку все Даа имели определенные общие черты. Это наследие содержало много загадочных тайн, которые были бы полезны Нину для его Даа меча. Время бросить ей вызов. Просматривая наследные сокровища, Нин молча кивнул сам себе. Су Юцзи была довольно талантлива в Даа огня. Если бы он отдал ей это наследие, оно принесло бы ей огромную пользу во владении ей Даа огня. Она бы довольно быстро прогрессировала. Нин отправил Су Юцзи вызов. Надеюсь, она согласится. Она должна его принять. Нин довольно сильно нервничал. Он узнал о местонахождении астрального острова Су Юцзи от Даа Лорда Потока Пламени, но Су Юцзи не знала, что Нин достиг пятого слоя. Когда она увидит, что кто-то из пятого слоя бросил ей вызов, согласится ли она? Если она этого не сделает, Нину придется согласиться на поединок с Мегазвездой, его конкурента с пятого слоя. Если он выиграет, одно дело, но если он проиграет, его наследные сокровища тоже исчезнут. Нину будет не слишком сложно получить еще один набор наследных сокровищ, но получить другой набор Даа огня, который могла бы использовать Су Юцзи, будет довольно сложно. Кроме того, если пройдет слишком много времени, Су Юцзи может погибнуть. Нижний слой сотен тысяч астральных островов. Один из островов был покрыт растениями и цветами. Это был очень красивый остров. Су Юцзи, одетая в огненно-красное, лежала на траве, глядя в небо. На ее лице была запечатлена усталость. Если так будет продолжаться, я действительно не смогу держаться дольше. Мастер, я, вероятно, не смогу сопровождать тебя больше. Су Юцзи лежала на траве, совершенно измученная. У нее действительно почти не осталось энергии. Цзинин дал ей своих жуков и много големов. Сначала она с легкостью выиграла немало битв подряд. В первом слое ей действительно почти не было равных. Но вскоре начались неприятности. Известие о том, что у нее было много жуков и големов адского ветра, быстро распространились. Было много мощных культиваторов мирового уровня, которые хотели заполучить этих жуков и могущественных големов. Не было существенной разницы в мощности между культиваторами третьего слоя и теми, кто был на четвертом слое. Если бы у культиватора третьего пласта был набор големов адского ветра, помогающих ему, Культиватор третьего пласта мог бы попасть в четвертый слой и иметь шанс получить полное наследие. Тем, кто специализировался в ближнем бою, множество големов адского ветра и набор жуков позволял стать намного сильнее. Многие из культиваторов мирового уровня, которые долгое время жили здесь, на астральных островах, знали друг друга. В критические моменты они выбирали друг друга для битвы, чтобы избежать опасных битв. В данный момент были три мощных культиватора мирового уровня, которые знали о големах и жуках. Двое из этих трех пришли с третьего уровня, один из них пришел с четвертого. Все они яростно атаковали Су Юцзи изо дня в день. Су Юцзи делала все возможное, чтобы избегать их. Когда она не смогла, она шла сражаться с ними на третьем уровне. Су Юцзи бормотала про себя. «Я смогла продержаться несколько раз, но сколько еще я смогу держаться?» Она была здесь уже более полугода, а последние несколько месяцев были полным кошмаром. Грохот. Внезапно, остров поднялся с четвертого слоя на пятый. Пятый слой, глаза Су Юцзи загорелись. Культиватор достиг пятого слоя, может, это мастер? Она очень надеялась, что это Нин, но она знала, в четвертом слое много людей с огромным талантом и умением. Надеюсь, это мастер. Лишь бы только он выжил, этого достаточно. Су Юцзи молча молилась. Она не надеялась, что Нин спасет ее. Логично, что Нин не мог даже узнать, на каком острове она была. Пока мысли блуждали, внезапно, вызов, Су Юцзи поняла, что еще один запрос был отправлен в ее золотую книгу. Она оставалась спокойной, потому что каждый день ей приходилось сталкиваться с вызовами. Ее жуки и големы слишком привлекали других. Вызов из пятого слоя, Су Юцзи был сильно потрясена. Ее жуки и големы были действительно привлекательными, но для защищенных фигур пятого слоя не было смысла интересоваться ими. До этого вызовы самого высокого уровня шли максимум из четвертого слоя, и только этот уровень доставлял ей проблемы. Кажется, это от того человека, который только добрался до пятого слоя. Су Юцзи быстро поняла это. Каждый день она листала золотую книгу, и она знала 12 обозначений культиваторов, которые первоначально принадлежали пятому уровню островов. Учитывая ее память, как бессмертный хаоса, она, естественно, смогла запомнить все 12 сразу. Человек, который только что бросил ей вызов, не был одним из этих 12. Этот человек бросил мне вызов сразу после достижения пятого слоя. Если этот человек уже получил защиту, ему не должны быть интересны мои жуки и големы. Неужели, действительно ли это, учитель? Много мыслей роилось в сознании Су Юцзи. Она не посмела поверить в это. Она чувствовала, что выдает желаемое за действительное. Однако у нее также было смутное чувство, что он действительно может быть ее учителем. Просто логически рассуждая, нельзя было найти причину, по которой недавно поднявшийся эксперт пятого уровня мог бы немедленно бросить вызов ей. Может быть, у учителя был способ узнать координаты астрального острова, на котором я нахожусь. Су Юцзи долго колебалась. Черт с ним, я все равно на краю бездны. Даже если это действительно враг, я буду довольна, что побеждена кем-то из пятого слоя. Су Юцзи стиснула зубы, затем приняла вызов. Она быстро вошла в комнату на своем острове, покрытом божественными рунами. Когда руны загорелись и активировались, пространство-время начало крутиться вокруг нее, когда она телепортировалась с астрального острова. Это был еще один океанский остров. На этом острове был вулкан, который испускал лаву и пламя. Остров был покрыт слоем грязной сажи. Су Юцзи появился из ниоткуда. Она тут же увидела фигуру вдали. Фигуру в белом. Фигуру с мечом на спине. Учитель. Тело Су Юцзи слегка задрожало, когда она пробормотала эти слова. Юцзи. Он повернулся и посмотрел на нее. Том 26, глава 38. Мегазвезда. Глаза Су Юцзи мгновенно покраснели. Она была в восторге и в шоке. Ее сердце было переполнено множеством сложных эмоций. Она была в восторге, понимая, что Цзинин пробился сквозь такое количество культиваторов мирового уровня, чтобы попасть в пятый слой. Но усталость и давление, которое она чувствовала, удручали ее. Юсцы. Фигура Нина размылась, когда он превратился в полосу света, которая подлетела к ней. Он внимательно посмотрел на нее. Что не так? Ничего. Я просто так счастлива. Су Юцзи, наконец, улыбнулась, и ее улыбка была абсолютно ослепительной. Теперь она снова выглядела как раньше. Если бы ты пришел чуть позже, учитель, ты, вероятно, не смог бы найти меня. Что случилось? Нин был потрясен. Вы находишься на первом уровне. Этих жуков и големов должно быть достаточно, чтобы ты могла держаться долгое время. Против культиваторов первого уровня, да, но культиваторы третьего и четвертого слоя не дают мне покоя. Су Юцзи беспомощно добавила, я не всегда могу их избежать. Третий и четвертый слои, в первом слое так много культиваторов. Почему же они сидят вот дерьмо? Нин побледнел, он понял, что произошло. Он дал ей этих жуков и големов с лучшими намерениями, но путь в ад проложен хорошими намерениями. Здесь, на астральных островах, всякий раз, когда кто-то обнаруживал, что ты обладаешь хорошими сокровищами, ты становился мишенью. Что касается такого мощного набора големов и жуков, хотя для большинства культиваторов здесь было сложно отправлять друг другу сообщения, было среди них и несколько союзников. Было ясно, что слухи, в конечном итоге, доходили до третьего и четвертого слоев. Я совершил ошибку, покачал головой Нин. Это была не твоя вина, мастер. Ты же не знал, что так случится. Я тоже позднее поняла, как сильно они захотят заполучить моих големов и жуков, сказала Су Юцзи. Ты, должно быть, измотана. Нин мог представить, какова была ее жизнь в последнее время. Эти культиваторы третьего и четвертого пластов, несомненно, сделали все возможное, чтобы заставить Су Юцзи сражаться с ними. Хотя она боролась и отбивалась, как долго она могла это делать. По прошествии большего времени, скорее всего, нашлись бы более мощные культиваторы, которые проявили бы к ней интерес. Я признаю поражение. Нин внезапно заговорил высоким голосом. Его слова эхом отразились в воздухе над вулканическим островом. Мастер, Су Юцзи была ошеломлена. Я признаю поражение в моем поединке против тебя, рассмеялся Нин. Этот набор наследных сокровищ, твой, разве тебе не нужны сокровища? Су Юцзи вдруг поняла, что происходит. Поторопись. Этот набор наследных сокровищ бесполезен для меня, и я уже получил защиту астральных островов. Нин рассмеялся, когда взмахнул рукой, заставив 320 листьев наполниться до огня и поплыть к Су Юцзи. Су Юцзи немедленно взмахнула рукой, чтобы принять это наследие. Она выиграла эту битву. Если бы она захотела, она даже могла бы потребовать, чтобы Нин отдал ей все свои наследные сокровища. Но она собиралась покидать астральные острова, ей не было смысла приобретать больше наследных сокровищ. В конце концов, требовалось получить только один полный набор. Хорошо, теперь, когда у тебя есть полное наследие, поторопись покинуть астральные острова, сказал Нин. Это место слишком опасно для тебя. Для кого-то вроде Су Юцзи это действительно невероятно опасное место. Без жуков она могла бы легко погибнуть, но с жуками и големами она стала объектом еще более мощных культиваторов. Хорошо. Су Юцзи испытывала множество сложных эмоций. Как только ты покинешь астральные острова, сделай все возможное, чтобы попасть в 12 дворцов, сказал Нин. В данный момент, скорее всего, ты недостаточно сильна, чтобы привлечь их интерес. Но с этим наследием ты сможешь продвигаться. Сосредоточься на своем совершенствовании, и если появится такая возможность, приложи все усилия, чтобы войти во дворцы. В будущем я тоже присоединюсь к 12 дворцам. 12 дворцов, Су Юцзи была озадачена. Это самая мощная организация в королевстве Яркий берег. На самой вершине королевства Яркий берег стоят 12 дворцов и имперский клан. Нин дал ей простое объяснение. Благодаря моей помощи ты получила только полное наследие. Но благодаря одному этому 12 дворцов не предоставит тебе автоматический вход. Нужно будет много тренироваться и пройти много испытаний, прежде чем тебе разрешат войти в 12 дворцов. Понятно. Су Юцзи знала свои возможности. Даже уйти отсюда и спастись было невероятным успехом. Она не мечтала о предоставлении автоматического входа в 12 дворцов. Это мой талисман. Всегда держи его при себе, и я смогу почувствовать твое местоположение. После того, как я покину астральные острова, я найду тебя. Нин вручил ей нефритовый талисман. Су Юцзи приняла нефритовый талисман, он был скользким и холодным. Она медленно кивнула. Хорошо, будь осторожна, когда попадешь в другую часть королевства Яркий берег, объяснил Нин. Не беспокойся. После того, что произошло здесь, я теперь буду очень осторожна. Кроме того, даже если внешний мир – опасное место, он не может быть таким же опасным, как эти астральные острова, усмехнулась Су Юцзи. Этим двоим, хозяину и хранителю, нельзя было слишком долго болтать. В конце концов, им пришлось расстаться еще раз, поскольку каждый из них телепортировался на свой собственный астральный остров. Су Юцзи полностью запомнила все наследие, а затем решила уйти. Черт, эта сучка приобрела полное наследие и ушла. Этот урод, который добрался до пятого пласта, нарочно ей его проиграл. Неудивительно, что у нее были такие ценные жуки и големы. Должно быть, это он дал их ей. Как ты думаешь, этот урод, который добрался до пятого слоя, отомстит нам? У нас теперь проблемы. Культиваторы, которые наблюдали за Су Юцзи и неоднократно бросали вызовы ей, чтобы получить ее сокровища, начали беспокоиться. Однако ни Нин, ни Су Юцзи не были заинтересованы вместе. Несмотря на то, что Су Юцзи была доведена до грани отчаяния, она не чувствовала никакой ненависти к ним. Она знала, что они также пытаются выжить. Когда они столкнулись с чем-то, что могло бы помочь им или увеличить их шансы на получение полного набора наследных сокровищ, они, естественно, стали делать все возможное, чтобы получить это. Теперь Су Юцзи сбежала из этого моря горечи, тогда как все ее мучители все еще боролись. Среди сотен тысяч фигур на астральных островах по-настоящему спокойными были только те 20 фигур, которые получили защиту. Что? Он поднялся, а потом снова опустился. Он действительно проиграл этот набор наследных сокровищ культиватору первого уровня. Все культиваторы внимательно следили за своими золотыми книгами, и они замечали, когда появлялись какие-либо изменения. Они смогли почти мгновенно просмотреть информацию, относящуюся ко всем островам. Они быстро поняли, что один конкретный остров теперь содержит наследие, относящееся к Дао Огня. Кто-то на пятом пласте проиграл кому-то с первого, и у этого человека теперь есть наследие Дао Огня, он проиграл нарочно. Черт, почему у меня нет таких друзей? Ух, астральный остров Нина снова опустился с пятого пласта на четвертый. Мегазвезда, культиватор из пятого слоя, был немного раздражен этим. Он отправил Цзи Нину вызов, но в итоге Цзи Нин решил сразиться с Су Юцзи. Он избежал моего вызова и отдал свое наследие кому-то из первого слоя. Хм, я буду продолжать вызывать его. Посмотрим, хватит ли у него мозгов, чтобы принять его. Если он это сделает, я буду относиться к нему уважительно. На следующий день Мегазвезда снова отправил Нину вызов. На этот раз Нин не отказался. В конце концов, Нин теперь находился под защитой астральных островов. Он был наполнен уверенностью и желанием сражаться. Он хотел видеть, насколько мощными были чудовища из пятого слоя. В конце концов, Мегазвезда тоже был культиватором. Оба они были телепортированы на Черный океанский остров. Они смотрели друг на друга издалека. Мегазвезда оказался тощим, смуглым ребенком. Его серебряный плащ развивался на ветру. Как только началось сражение, Мегазвезда распался на тысячу клонов. Это заставило Нина напрячься. Это сутра тысячи тел. Так и есть. Это сутра тысячи тел. Тысячи клонов Мегазвезды были способны объединиться в странную формацию, похожую на формацию тысячи старейших богов. Нин был полностью окружен клонами Мегазвезды. Эффект домена стал проявляться в этом районе, наполненный силой Мегазвезды. Несмотря на то, что Нин отчаянно сопротивлялся и даже использовал свой кувшин элементов водного пламени, он вообще ничего не мог сделать с этой формацией. Что касается тысячи клонов Мегазвезды, они постоянно нападали на Нина. Нин выпустил полосы молнии Дао, взорвавшиеся дикой мощью. Они замедлили и ограничили действия множества клонов Мегазвезды. Нин дрался с максимальной силой. Хотя Мегазвезда абсолютно доминировал над Нином в этой битве, вечное оружие Нина дало ему воздухонепроницаемую защиту. Твои искусства меча не так сильны, но твоя защита действительно плотная. Затем Мегазвезда слился с остальными клонами в одно тело. Когда его клоны слились, его тело стало сопоставимо с телом Дао Лорда первой ступени. Теперь Нин смог использовать божественные способности. Несмотря на то, что энергия тумана лазурного цветка Нина усилила его тело, у него не было возможности использовать эту энергию тумана для божественных способностей. В одной руке Мегазвезда держал Ятаган, его сабельные искусства были эфемерны и непредсказуемы. Он был невероятно сильным и очень быстрым, гораздо более страшным врагом, чем Сабафы. Мечи Нина дрожали при каждом столкновении, но, к счастью, он смог использовать свои 6 мечей для защиты. В этом поединке он полностью доминировал, но время от времени Нин намеренно пропускал удары Мегазвезды, чтобы сила его доспехов Акваффлект сыграла несколько неприятных трюков с его противником. «У меня целый океан божественной силы благодаря тысяче тел сутры, но ты-то как можешь так долго сражаться?» После долгого боя Мегазвезда был полностью ошеломлен. Черт с ним, это просто тупая потеря моей божественной силы. Меня зовут Мегазвезда, а тебя, ты действительно достаточно силен, чтобы жить среди нас в пятом слое. Ты можешь использовать одну свою божественную силу, чтобы продолжать сражаться, пока не исчерпаешь ее и не победишь других на нашем пласте. Меня зовут Черный Север, улыбнулся Нин. С этого дня они с Мегазвездой стали друзьями. Тем не менее, в конце концов, Нин признал поражение в этой битве. Таким образом, он снова упал, на этот раз с четвертого слоя на третий. Том 26, глава 39. Жизнь на астральных островах год спустя. На пятом слое было 15 астральных островов, все они медленно кружили друг над другом. Цзинин был на одном из астральных островов. Он сидел на деревянном сиденье и читал золотую книгу, медленно потягивая вино. Свист. Один из других астральных островов пятого пласта вдруг начал опускаться на четвертый. Какой бардак! Нин вздохнул. Из своей группы культиваторов он первым добрался до пятого слоя. Другие, такие как Гарха, Императрица и Водный пласт, добрались до пятого слоя в течение года. Это сделало пятый слой намного более оживленным, чем раньше. Раньше все 12 культиваторов пятого слоя хорошо знали друг друга и сосуществовали там без проблем. Большинство из них в основном были заняты самосовершенствованием. Поэтому они делали вызов только когда чувствовали, что готовы к новому прорыву. Но внезапное появление стольких новых гениев вызвало огромное беспокойство. 12 первоначальных обитателей пятого пласта были заинтригованы и взволнованы. Теперь они начали бросать вызовы новичкам. Разыгрывалась одна битва за другой. Каждый проигрыш в битве сулил обитателю пятого уровня падение на четвертый. Однако этот человек мог быстро подняться до пятого уровня снова. Падение, подъем, падение, подъем. Каждые несколько дней астральный остров падал. На пятом слое всегда было, по крайней мере, 9 астральных островов. В лучшем случае их было 16. По сравнению со всеми этими чудаками и гениями, я, действительно просто обычная фигура. Нин вздохнул. Много раз сражаясь против других, Нин понял, что подавляющее большинство людей в пятом слое были особыми формами жизни. Только небольшое количество из них были культиваторами. У каждого была своя специальность. И только у Мегазвезды, можно сказать, почти не было недостатков. У Мегазвезды была в общей сложности 1000 клонов. С точки зрения сырой боевой мощи, скорее всего, только Цзинин мог быть его ровней. Как только он использовал свои 1000 тел, чтобы сформировать эту огромную формацию, никто не мог его победить. С точки зрения сырой силы, когда его 1000 тел сливались в одно, он действительно стоял на самом верху. Вот почему Мегазвезда никогда не падал со своего места в пятом слое. Что касается новичка по имени Идущий по воде, он был особой формой жизни, которая также не падала с пятого слоя после его достижения. Нин тоже сражался против него. У Идущего по воде был взгляд невинного дитя. Он просто стоял и позволял Нину атаковать его, как ему было угодно. Сам Идущий просто превратился в огромный глобус из воды, и ни одно из нападений Нина не могло причинить ему вреда. Эта практически непобедимая оборонительная техника, сама по себе, была достаточной, чтобы Идущий нашел стабильную опору здесь, на пятом уровне. Мегазвезда полагается на свои 1000 клонов и на ту формацию, которая делает его защиту непроницаемой. Что касается Идущего по воде, он может превратиться в огромную каплю воды, которая также невосприимчива к повреждениям. Тем не менее, Идущий по воде кажется совершенно бесхитростным человеком. Интересно, действительно ли он невинен или это только маска? Нин был озадачен этим. Хотя они встречались только один раз, у Нина осталось хорошее впечатление. Проблема заключалась в том, что его невинность казалась чрезмерной, похожей на хитрость. Перед началом поединка он неоднократно задавал Нину случайные вопросы. Казалось, ему все было любопытно. Их битва состояла всего лишь в том, что Нин атаковал его, а он вообще не сопротивлялся. Независимо от того, насколько сильно Нин его ударял, ничего не происходило, и даже когда Нин наносил ему удары, он продолжал занимать Нина активным разговором. Он продолжал задавать Нину всевозможные случайные вопросы. В конце концов, Нин должен был признать поражение. «Мое тело ничуть не хуже, чем тела этих особых форм жизни. Моя единственная слабость заключается в моих искусствах меча. Если бы только я овладел 6-м положением искусства безымянного меча, я мог бы легко справиться с любым из этих монстров с 5-го уровня». Вот о чем думал сейчас Нин. Если бы он мог овладеть 6-м положением, Его искусство меча стало бы сравнимым с сабельным искусством мегазвезды. Это был тот же уровень, на котором были сабельные искусства Рэя. Это также был тот же уровень, на котором были проведены испытания из трех рисунков зеркального снега. Шестая позиция безымянного искусства меча представляла собой определенный уровень достижения. На этом уровне первоклассный бог мира мог использовать простое оружие Дао, чтобы развязать власть высшего мирового бога. С этим искусством и кувшином элементов водного пламени Нин сможет завести мегазвезду в тупик. Прошло еще два месяца. Наконец, Нину удалось получить полное наследие искусства меча. Но это было наследие под номером 73. Нин планировал подождать несколько дней, а затем отдать это наследие богу мира священной пилюле, которого он очень любил. Но он не ожидал, что в этот период времени он снова будет иметь дело с идущим по воде. Нин не смог причинить ему никакого урона, и он абсолютно отказался признать поражение, вместо этого продолжая занимать Нина разговором. В конце концов, Нину пришлось признать поражение. У идущего по воде была плохая привычка. После того, как он выиграл, он настаивал на том, чтобы забрать наследные сокровища своего оппонента. Его оправданием было: «Мне действительно нравятся эти наследия». Нин ничего не мог сделать, он мог только тихо вздохнуть про себя. «Бог мира священная пилюля, ты здесь уже довольно давно. Потерпи еще немного. Когда я найду шанс, я найду тебе еще один набор наследных сокровищ». Прошло еще 5 месяцев, пока Нин смог приобрести еще один набор сокровищ искусств меча. Этот набор был под 9-м номером, в мире имения Нина. Это было огромное место с возвышающейся горой в центре него. На самой высокой вершине этой горы был юноша в белом, который сидел в позе лотоса. Он смотрел на обширный мир за горами. «Я наконец освоил эту позицию, тихий мир». С этой точки, на вершине горы, он мог видеть этот мир до горизонта. Нин почувствовал, что весь этот мир находится под его контролем. Кроме того, он выиграл от приобретения этих двух могущественных наследий меча. В результате Нин, наконец, овладел 5-й позицией безымянного искусства меча «Тихий мир». «Я овладел только 5 позициями. Это ничто». Нин покачал головой. Для бесконечных территорий это было уже невероятное достижение. Сам бог мира Северный достиг только этого уровня меча. Тем не менее, Нин теперь сравнивал себя с ужасающе талантливыми гениями, которых гегемон королевства Яркий берег собрал со многих территорий. Достичь 6-й позиции – нелегкий подвиг. Даже после получения этих двух наследий мне понадобится десятки тысяч лет, а возможно, несколько сотен тысяч лет. Нин покачал головой и вздохнул. Арея совершил свой прорыв во время битвы на жерновах Самсары. 6-я позиция позволила бы Нину достичь критериев, необходимых для преодоления испытаний Вечного Императора Зеркального Снега. Достичь этого уровня действительно будет очень сложно. Нин жил на Астральных островах, где была большая группа ужасающих фигур, с которыми он мог испытать себя. И у него было 2 могущественных наследия меча. Вот почему он мог бы добиться успеха всего лишь за несколько сотен тысяч лет. Это казалось долгим периодом времени, но Нин имел сокровище ускорения времени, известное как светящаяся комната. 1000 лет в реальном мире может быть достаточно, чтобы позволить ему овладеть этой техникой. Что касается этих 2 наследий меча, Нин взмахнул рукой, вызвав толстую книгу. В этом томе было 600 страниц. Каждая из его страниц была наследием. Нин должен был собрать все 600 страниц, прежде чем он сможет объединить все в одну книгу и получить наследие искусства меча. Это было наследие, которое занимало 19-ю строку. Нин открыл книгу. На каждой странице был один персонаж, наполненный аурой Дао меча. Нин давно запомнил это наследие. Что касается 600 символов, то они представляли 600 разных типов мечей, которые позволили Нину лучше понять это искусство меча. Этот Дао Лорд Судовой Поток по-настоящему любил каллиграфию. Я тоже люблю каллиграфию. У нас есть что-то общее. Получив это наследие, Нин также получил некоторую информацию о Дао Лорде Судовом Потоке. Дао Лорд Судовой Поток был древней силой, достигшей вершины слияния Дао. В конце концов, он провалил свое слияние Дао. Он погиб, а его Дао рассеялся. Ему нравилось блуждать, и он не любил драться. Он назвал себя Судовым Потоком, потому что любил путешествовать по бесконечным территориям. Из-за своей индивидуальности его искусство меча не фокусировалось на атаках. Вместо этого оно было оборонительным. Он оставил чрезвычайно подробное и полное наследие, а также 600 символов. Каждое наследие представляло собой конкретную цель меча. Сам Нин любил использовать каллиграфию, чтобы символизировать цель своего меча, и поэтому он легко мог понять информацию и идеи, которые Дао-лорд Судовой Поток стремился передать этими символами. С учетом того, что искусство Нина тоже было оборонительного характера, он смог быстро понять истинную сущность искусства меча Дао-лорда Судового Потока. Через короткий месяц после завоевания этого наследия Нин овладел пятой позицией безымянного искусства меча. Два наследия искусства меча. Первое занимало 73-ю строку. Это казалось ослепительным, но на самом деле были явные недостатки. Второе занимало 19-ю строку. Оно было создано Дао-лордом Судовым Потоком. Оно казалось обычным и ничем не примечательным, но на самом деле оно было наполнено безграничной мудростью. Впоследствии Нин продолжал сосредотачиваться на анализе своих искусств меча. Несмотря на то, что мегазвезда снова отправил Нину вызов, Нин ясно видел свое положение. «Я могу признать поражение, но я никак не могу отдать тебе это наследие искусства меча. Если ты не согласишься с моими условиями, я не допущу поражения, и мы можем просто продолжать борьбу до полного истощения». Вероятно, единственным человеком, способным победить Нина в битве до изнурения, был мегазвезда. Но, конечно, так было бы, если бы Нин не использовал ни одну из своих драгоценностей хаоса. Когда Нин покинул территорию бесплодных земель, он превратил совсем немного своего нектара хаоса в драгоценности хаоса. Ни один из других культиваторов не смог бы победить Нина в битве до истощения. Мегазвезда шел по пути Дао Сабли. Мечи его особенно не заботили, поэтому он согласился на условия Нина. Идущий по воде Нин ничего не мог сделать ему, но и он ничего не мог сделать Нину. Таким образом, книга, написанная лично Дао-лордом Судовым Потоком, оставалась у Нина. Каждый день Нин тратил большую часть своего времени молча. Он медитировал с этой книгой, и его искусство меча продолжали расти вглубь. Особенно это касалось обороны. Нин был настолько поглощен своими искусствами меча, что почти совсем забыл о боге мира священной пилюли. Нин не был ему ничем обязан, ему просто хотелось помочь. Бог мира священная пилюля был здесь в течение многих лет. Пробыть здесь еще 10 тысяч лет или 100 тысяч лет не было бы для него большим делом. Время текло. В мгновение ока прошло более 500 лет в медитациях и битвах. Том 26, глава 40. Безымянное искусство меча. Позиция 6. Сердце единорога в мире имени первой картины зеркального снега. Здесь был возвышающийся дворец, который был невероятно красив. Фигура медленно материализовалась на королевском троне в передней части зала. Это был император в золотом. «Ты снова пришел». Император в золотом смотрел вниз. Цзинин кивнул со своего места внизу. «Будь осторожен на этот раз. Если будешь слишком самоуверен, можешь оказаться побежденным мной. Первый раз слышу такое от тебя». Глаза императора в золотом загорелись, когда он произвел свой огромный золотой меч. Он поднялся на ноги и стал спускаться по лестнице со своего трона. «Иди, иди сюда, не разочаруй меня». Нин также произвел один из своих морозных мечей. Нин стоял, не двигаясь. Что касается императора в золотом, он медленно шел по ступенькам. Хотя двое еще не начали сражение, их ауры начали выплескиваться и давить друг на друга. Каждый внимательно рассматривал своего врага. Несмотря на то, что император в золотом выиграл каждый матч, он сам осознавал, что Нин представляет для него все большую угрозу. «Что-то не так,